Ах, вот оно что! Значит, если я на это пойду, вы вернете мне жену, так? Верно. А если я не продам землю, вы увезете Карину, и я не смогу ее найти. И это верно. Только сейчас Пирс почувствовал свою силу. До предложенного Беркетом плана Джон сам не додумался, но теперь он его обязательно выполнит. Какой все-таки дурак этот Джейрт! Сам подсказал ему, что делать. Конечно, надо спрятать Карину, оформить купчую и только после этого вернуть женщину мужу. Она расскажет, что он наврал и увез ее насильно. Но дело будет уже сделано. Где сейчас моя жена? Вы же не думаете, что я вам скажу? Так зачем эти бесполезные разговоры? Голос Пирса стал уверенно наглым. Но у себя дома я ее не прячу. Так что вы решили? Пирс, вы меня удивляете. Неужели вы думаете, что я соглашусь на эту сделку? Так вы не хотите, чтобы я вернул вам жену? Не особенно, дорогой сосед. Если ей так плохо, что ж, пусть уезжает. Но, промычал Пирс, с которого мгновенно слетела вся его самоуверенность. Кажется, я вас разочаровал, Пирс? Ничего не поделаешь, всякое бывает, когда занимаешься таким подлым делом, как шантаж. А разве жена не говорила, что я привез ее сюда ненадолго? Нет. Так вот, она может уехать, когда захочет. Если вам удастся на ней немного заработать, отлично. Довезите ее до города, и она вам заплатит. А меня ее дальнейшая судьба не интересует. Но она ваша жена. Не торопитесь, я могу дать вам пару дней. Подумайте. Думать мне не о чем. Когда поедете в город, не забудьте прихватить с собой служанку. Я скажу, чтобы она паковала вещи. Джейрт ушел в конюшню. И только услышав, что Пирс поскакал домой, дал волю своему гневу. Он в бешенстве ударил кулаком в стену и даже не почувствовал боли. Лошади испуганно заржали в стойлах. Джейрт обессиленно рухнул на солому и обхватил голову руками. Все кончено. Глава 34. Леонака сидел напротив Джейрта за кухонным столом и потягивал холодный ромовый пунш. Он только что приехал из города и был неприятно удивлен холодным приемом. Одна Малия была весела и приветлива, как всегда. Остальные члены семьи поразили его угрюмым молчанием. Даже Акелла не нашла для него несколько минут и, едва поздоровавшись, вернулась к делам по хозяйству. «А ты быстро приехал», — сказал Джейрт после продолжительной паузы. Вдохновленный тем, что друг произнес наконец хоть что-то, Леонака широко улыбнулся. «А ты как думал? Предложил мне неделю оплаченного отпуска и надеешься, что я буду сидеть в городе? А может, ты надеялся, что я откажусь?» На эти слова не последовало никакого ответа. Джейрт продолжал неподвижно сидеть за столом, тупо глядя в одну точку. Положение становилось совершенно невыносимым. «Послушай, Джейрт, что здесь, черт возьми, происходит?» Джейрт отвел взгляд, встал и быстро вышел из комнаты, так и не произнеся ни слова. «Акелла, может, хоть ты мне что-нибудь объяснишь? Что тут у вас стряслось?» «От него ушла жена», — с раздражением ответила тетушка. «Что это ты говоришь?» Для Леонаки эти слова прозвучали, как гром с ясного неба. Он был настолько потрясен услышанным, что неожиданно для самого себя перешел на местный диалект, которым пользовался крайне редко. Он, как и большинство гавайцев, живущих в городе и работавших с американцами, не только говорил, но и думал по-английски. Куда она могла уйти? Утром явился этот подлый Пирс. Также, перейдя на родной язык, ответила Акелла и заявил, что Калинна попросила у него помощи.